Все в мире происходит благодаря слухам. Так продаются книги и кинофильмы, не так ли? В церкви яблоку было негде упасть, так что оказалось, что сесть некуда. Но вам все равно полагается стоять, — сказала доктор Крауэр Поппи Джеку, — потому что перед самым концом вы должны будете уйти. Уильям не хочет, чтобы вы видели, чем все закончится, по крайней мере, в первый раз. — А чем все закончится? — спросил он. — Почему я должен уйти до конца? — Пожалуйста, не надо лишних вопросов. Просто делайте, что я говорю, — сказала она. — Клаус, я хотела сказать, доктор Хорват вас проводит. Он знает, когда пора. Она снова закрыла лицо руками. Мы все знаем, когда пора. Пол церкви из серого полированного мрамора, вместо скамей светлые деревянные стулья, расставлены ровными рядами. Прихожане сидят лицом к алтарю, спиной к органисту. Словно бы предстоит обычная служба, а не концерт. Джек не понял, почему пришедшие не развернут стулья, чтобы видеть органиста, которого пришли слушать. Он понял, что здесь собрались самые верные поклонники папы. Они не пропускают ни одного дня, когда он играет. Орган располагался на втором этаже, в задней части церкви. Мануал поставлен так, что орган идет спиной к алтарю и видит лишь возвышающиеся над собой серебряные органные трубы и их деревянные короба. «Как строго, как изысканно», — подумал Джек. «Органист поворачивается к слушателям спиной, и они к нему». Рядом с алтарем стояла черная ваза с цветами, а над алтарем была надпись «Du sollt anbeten, den Herren deinen Gott und ich allein deinen». Старонемецкий. Джеку пришлось обратиться за помощью к доктору Крауэр Поппе. «Ты должен поклоняться Господу Богу твоему и ему одному служить», — перевела доктор Крауэр Поппе. «Наверное, мой папа — то, что принято называть истинно верующий человек», — сказал Джек. «Уильям никогда не проповедует, никого не пытается обратить», — сказала Анна Елизавета. — Он может верить во все, что хочет, но никогда никого не учит, во что следует верить. — За исключением того, что надо всем все прощать, — заметил Джек. — Он весьма недвусмысленно потребовал, чтобы я простил мать. — Религия, возможно, тут вовсе ни при чем, — возразила доктор Крауэр Поппе. — Уильям говорит с позиции банального здравого смысла. Вы не задумывались об этом? Она вывела Джека из церкви наружу, подвела к боковой двери, и они поднялись по узким ступеням на второй этаж к органу. Он оказался меньше, чем привычные Джеку инструменты. Симпатичный, светлого дерева, 53 регистра, построен компанией «Мюлайзен» из Страсбурга. Джек посмотрел вниз и заметил, что даже те, кому не досталось мест на стульях, стоят лицом к алтарю, а не к органу. «Кажется, никто не хочет видеть, что тут происходит», — заметил он. «Не думайте ни о чем, просто когда Клаус скажет, уходите вместе с ним», — сказала доктор Крауэр Поппе. «После концерта Уильяму понадобится ледяная вода, затем расплавленный парафин, затем снова ледяная вода. Если вы к полудню появитесь в Кильберге, сможете присоединиться к отцу и доктору Хорвату. Они отправятся на пробежку, а после полудня сможете послушать, как Уильям играет с завязанными глазами для ваших йогов. Или посмотрите с ним кино». Мечтательно произнесла она. «А сейчас я хочу от вас одного, чтобы вы ушли, когда Клаус даст знак. Хорошо? Я не шучу. Это важно». «Я все понял», — сказал Джек. По ступеням поднялись доктор Хорват и Уильям. В этот миг почти все собравшиеся повернулись к органу. Уильям вел себя по-деловому, никого не приветствуя, не обратив внимания даже на Джека. Он посмотрел на орган и кивнул. Доктор Крауэр Поппе погладила Джека по руке. «Ага, понятно». Это она хочет сказать, что все в порядке, что Уильям всегда так себя ведет перед концертом. Как это она вчера выразилась? Он такой, какой есть. Слушатели не стали ни аплодировать, ни шушукаться, но Джек еще ни разу не слышал столь восхищенной тишины. Ноты. Довольно увесистую папку нес доктор Хорват. Обычно он играет всего час. Ужасающе громко прошептал он на ухо Джеку. Но сегодня он выступает для вас, поэтому концерт продлится на полчаса дольше. Разумеется, доктора Хорвата слышала и Анна Елизавета, и, вероятно, вся церковь. «Клаус, вы думаете, это хорошая идея?» — спросила она коллегу. «У вас что, есть таблетка, которая заставит меня прекратить играть раньше, чем я захочу?» — язвительно произнес отец. Но Джек понял, что он лишь дразнит врача. На лице Уильяма играла лукавая улыбка. Он сел на скамью и заглянул Джеку в глаза. Так, словно тот только что сказал ему, как любит его и каждый дюйм его шкуры. «Ты не забыл позвонить сестре?» — Джек спросил отец. «Конечно, не забыл. Мы проговорили всю ночь. Мой дорогой малыш, только и сказал в ответ отец. Теперь он смотрел на клавиши, а ногами ласкал педали. Анна Елизавета взяла ноты из рук доктора Хорвата и стала их проглядывать. «Уильям, с моей точки зрения, тут судорога на судороге и судорогой погоняет», — заметила она. «Анна Елизавета, тут просто музыка, очень много музыки», — подмигнул ей в ответ Уильям. Джек занервничал и стал считать канделябры. Стеклянные и серебряные, всего 28. «А потом мы займемся джоггингом», — сказал Джеку доктор Хорват. «А после этого поужинаем вы, я и Уильям. Надо девушкам и выходной дать». «Превосходно! Я жду с нетерпением», — ответил Джек. «К сожалению, сегодня мы идем не в Кроненхалле», — сказал доктор Хорват. «Но место все равно очень милое и приятное. Хозяин хорошо меня знает и обожает вашего отца. Всегда завешивает зеркало, когда принимает нас», — во всеуслышание прошептал доктор Хорват. «Разве это не великолепно?» «Битте, Клаус!» — взмолилась доктор Крауэр. «Поппе». Джек понял, что она будет переворачивать для Уильяма страницы. Тот был готов начать. Внизу никто не смотрел в их сторону. Прихожане лицезрели лишь суровый наказ из Евангелия от Матфея. «Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Уильям вытянул руки над мануалом на уровне плеч и сделал глубокий вдох. Джек заметил, что люди внизу выпрямили спины. «Ага, значит, они тоже услышали вдох. Значит, это сигнал к началу. Начинаем», — сказал доктор Хорват, наклонил голову и закрыл глаза. Руки Уильяма словно покоились на невидимой подушке из теплого воздуха, напоминая пару ястребов, парящих в небе и поджидающих добычу. Внезапно Уильям отпустил их, и началась баховская мелодия, хоральная прелюдия. «Дорогой Иисус, вот мы здесь». «Транквилло, спокойно», — мягко сказал по-итальянски доктор Хорват. И Джек стал слушать, как играет папа. Поражало, как он играл. Двигались только руки и ноги, сам же Уильям застыл, словно каменное изваяние. Слушатели как бы вторили ему, не вставали, не уходили. Что там? Даже позу никто не сменил. Удивительно. Неподвижно стояли и Джек, и доктор Хорват, и доктор Крауэр Поппе. Джек не знал, как другие, но его ноги... И не думали уставать. Он просто стоял рядом и впитывал звуки. А Уильям, зная себе, играл все свои любимые вещи. Классические стандарты, как выразилась Хеттер. Прошло чуть больше часа. Собравшиеся услышали и Генделя, и всех остальных. Когда папа начал токкату и фугу ре минор Баха, знаменитую вещь, самую любимую у проституток в Аудекерк, доктор Хорват толкнул Джека в бок. «Нам почти пора», — сказал он. Разумеется, Джек уходить не хотел, но он заметил, что Анна Елизавета не сводит с него глаз. Джек доверял ей. Он доверял им всем. Под токкату и фугу ре минор не слишком приятно спускаться по лестнице, но, тем не менее, доктор Хорват и Джек покинули Уильяма и доктора Крауэр Поппе. Папа был слишком сосредоточен и не заметил, как они ушли. В церкви было тепло, все двери и окна распахнуты настежь. Контрапункты Баха изливались снаружи, на площадь, снаружи, на паперти, и под деревьями музыка звучала не так громко, как внутри, но было слышно каждую ноту, словно ты и не покидал церковь Святого Петра. Тут-то Джек увидел, что во всех окнах и дверях окружающих площадь зданий стоят люди. Куда ни посмотри, везде лица, лица, лица. Никто не движется, никто не произносит ни звука. Все обратились вслух. «Конечно, зимой не так», — сказал доктор Хорват. И все равно его приходят слушать. Джек стоял у подножия лестницы, ведущей ко входу в церковь, посреди маленькой площади, слушал и смотрел на слушающих людей. Рабочие давно бросили работу и неподвижно стояли на лесах, словно солдаты на посту. Инструменты их лежали в сторонке. Но вот рабочий с молотком снял рубашку, те, что пилили, закурили, а четвертый взял в руки кусок трубы и замахал им, как дирижерской палочкой. «Клоуны!» — сказал доктор Хорват и посмотрел на часы. Покамест ни одной судороги. Музыка звучала то все громче, то тише и тише. «Это еще не конец?» — спросил Джек. «Папа еще будет играть? Он сыграет еще одну вещь, последнюю». Оглянувшись, Джек понял, что рабочие на лесах знали программу не хуже доктора Хорвата. Они явно стали к чему-то готовиться. Неожиданно Бах замолк. И в тот же миг из церкви рекой полились люди. Точнее, семьи и женщины с детьми. Иные совсем маленькими детьми, просто-таки бежали. В церкви остались лишь взрослые и молодежь. Трусы! Презрительно сплюнул в возмущение доктор Хорват и с силой топнул ногой. «Джек, готовьтесь! Увидимся позже. Нас ждет джоггинг». Джек понял, что скоро доктор Хорват оставит его, а еще понял, что узнал последнюю вещь. Правда, потому только что ему играла ее в старом соборе святого Павла сестра. Разве забудешь эту музыку из фильма ужасов Боэльманову «Токкату»? Рабочие тоже, видимо, узнали Боэльмана. Наверное,